Если бы лет 70 назад где-нибудь возле Великих Луг, завидев замурзанного парнишку на деревенском крыльце, вы окликнули его: «Вань, а ваши где?», вы рисковали бы услышать в ответ что-нибудь вроде: «Да батька уже помешался, так ее на будворице орет, а матка тая шум с избы паша». Я думаю, вы побледнели бы. Целая семья сошла с ума. На деле же все было очень спокойно. Ответ мальчишки можно перевести с псковского на русский. Примерно так. Отец закончил вторую вспашку поля и теперь поднимает огород возле избы, а мать та выметает мусор из дому. Только и всего. Это совсем не бред безумца. Это чистый и правильный русский язык, только не литературный, а народный, в одном из его многочисленных наречий. Было время, наречия эти резко отделялись друг от друга и не менялись веками, ведь жители разных частей нашей родины, тверяки, псковичи, волгожане, куряне, почти никогда не встречались и даже не слышали друг друга. Теперь не то. Наша жизнь с ее железными дорогами, почтой, радио, телеграфом, книгами, газетами, воинской службой, обязательным обучением все сильнее и сильнее стирает все языковые рубежи. Иначе и быть не может. Но кое-какие местные особенности все еще держатся. Областные говоры и сегодня влияют на общерусский язык. В них гораздо крепче, чем в городской речи, сохраняются следы прошлого. Не приходится удивляться, если языковеды спят и во сне видят, хоть напоследок собрать, запечатлеть, изучить эти вымирающие диалекты. Не из них ли вырос и весь наш язык? Легко сказать: собрать и изучить. На местных диалектах никто не пишет ни книг, ни документов. Они живут только звуча, только в устах говорящих. И ученым, который охотится за их словами, приходится пускаться в далекие, порою нелегкие странствования. Местные слова, как лесные птицы, держатся всего прочнее в самых далеких, самых глухих углах страны. Приходится плыть на их поиски по могучим рекам, пробираться сквозь таежную глушь, в последние медвежьи углы, сквозь няши и соломбы, по крючам да запрокидам, доходить до отдаленнейших поселков, выходить в море с беломорскими или азовскими рыбаками, слушать старых сказочниц и певцов народных старин, былин, или, как когда-то делал Даль, тщательно, бережно записывать каждое уловленное незнакомое слово. А нужны они науке, эти подслушанные слова? Нужны, и даже очень. В окрестностях Пскова вы до сего дня можете услышать слово «попелушка». Оно значит «серая ночная бабочка». Слово это, видимо, очень древнее. Происходит оно от «попел», «пепел». А близкие к нему слова можно встретить и в других славянских языках. Псковичи унаследовали его от своих далеких предков. Это совершенно закономерно. А теперь представьте себе, что где-нибудь в Сибири вам, охотнику за словами, попадается в речи местных жителей это же самое слово. Нигде кругом его нет, а тут вдруг в небольшом районе оно известно каждому. Что это может значить? Нередко бывает разумно предположить, когда-то, может быть, очень давно, этот далекий район был заселен выходцами из-под Пскова. Факт забылся, даже сами правнуки тогдашних поселенцев утратили память о своем происхождении. А слово помнит и свидетельствует о нем. Когда думаешь о таких случаях, приходит на ум одно растение, обычная сорная трава Европы, плянтага. Каждому известный подорожник. У подорожника цепкие семена. Он подвешивает их к одежде и к обуви проходящих и путешествует, так сказать, чужими ногами. Именно поэтому он и растет больше всего вдоль пешеходных тропинок. Едва первые европейские переселенцы появились в Америке, вместе с ними, цепко держась за грубую шерсть чулок и юбок, явился туда и подорожник. Скоро удивленные индейцы стали находить эту чуждую, невиданную траву всюду вдоль дорог, по которым проходили их страшные гонители. И они прозвали ее следом белого. Плоские листья ее громко кричали им, «Берегись, тут шел бледнолицый». Слово как подорожник, оно никуда не может пойти само, но его всюду проносят люди, и нередко они уходят, а оно остается, как верный свидетель, тут были они. Бывает и иначе. В той же Псковской области до ныне живут странные обращения рассерженных взрослых к балованным и озорным детям. «Эй, Литва!» — кричат ребятам старшие. «Живо уняться, вольница!» На первый взгляд, что особенного? Но вспомним, что вольницы в старину именно в Новгородской и в Псковской землях именовались полувоенные, полуразбойничьи ватаги забубенных, отчаянных голов, ушкуйников. Они порою смело боролись за свою родину на войне, но в мирное время не стесняли себя в обращении со своими соотчичами. А в дни известных литовских войн соседние феодалы приводили в эти же края дружины своих воинов, вероятно, усердно грабивших, разорявших население. Надо думать, и те, и другие основательно похозяйничали тут, если даже теперь, спустя века и века после того времени, здесь и только здесь, всякий озорник-буян именуется либо вольницей, либо Литвой. Тут уж слово свидетельствует о делах и событиях далекого прошлого не своими путешествиями, а наоборот, самым фактом своего появления и оседлого существования в определенном, строго ограниченном районе. Все это не могло не обратить на себя особого внимания языковедов. Не говоря уже о словарях, они начали на основании собираемых записей областных слов составлять особые лингвистические карты, основав специальный отдел языковедной науки – лингвистическую географию. Вы, разумеется, видели на обычных картах извилистые линии, именуемые разными словами, с неизменной приставкой «изо», по-гречески «равный», «изобаты» – кривые, соединяющие места равных глубин в море, «изотермы» – кривые равных температур, «изобары» – линии одинакового давления воздуха, «изогипсы» – линии, соединяющие одинаковые высоты. Карты эти позволяют географам, климатологам, морякам судить о многих явлениях природы. На лингвистические карты наносятся похожие линии – изоглоссы. Они соединяют между собой пункты, в которых наблюдены одни и те же слова, одинаковые формы слов, сходные грамматические явления. Изоглоссы слов «вольница» и «литва» несомненно почти совпадут. Они как кольцом охватят старые псковские и новгородские земли. Они очертят тот район, который подвергался некогда то вражескому, а то и дружескому разорению. Изоглоссы, вычерченные по другим словам, одни пролягут от Новгорода на восток, обрисовывая пути, по которым предприимчивые новгородцы колонизовали некогда Приуралье. Другие протянутся от Великих Луг к юго-западу, указывая на старые связи южных псковичей с белорусами. И как опытный геолог, наметив на карте точки, где находит в слоях земли остатки каких-нибудь древних раковин, уверенно говорит: «Тут было море». Так языковед по своим изоглоссам судит о таких передвижениях давних обитателей земли русской, о которых не сохранилось никаких свидетельств у историков. Как же не сказать, что собирание и этой части музея слов является пусть нелегким, но увлекательным и важным делом.